Заключение. Люди склонны унывать не по делу, но жить намного легче, если с благодарностью принимать то, что имеешь. К сожалению, большинство из нас начинает по-настоящему ценить самые важные вещи в жизни только после того, как лишится их. Человек не получает удовольствия от свободы, к которой привык в повседневной жизни, пока не окажется в тюрьме или в армии. Человек не благодарит судьбу за нормальное здоровье, но отдаст за него все, когда столкнется со смертельной болезнью. Человек не понимает истинной ценности семьи и друзей, пока не потеряет их. Так что, покуда есть свобода, здоровье, близкие люди, благодарите Господа, не унывайте и творите. Цените свою способность заниматься делом, позитивно относитесь к жизни. И она отблагодарит вас. Б. Ю. Александров, 1 августа 2019 года.